Глава 50. Эпилог. Гидеон. Ночь опустилась на Академию Белый Стан, но мне было не до сна. Однако это было вовсе не такое не до сна, как мне хотелось бы. Я оставил Эстер в выделенных нам на территории Академии покоях, а сам сидел на светлом, манерном диване на гнутых ножках, напоминающих змеиные хвосты в личных апартаментах господина ректора. Алика, серебряного змея, отца моей жены. Я жаждал вернуться к моей змейке Эстер, в нашу спальню, и ласкать юное податливое тело, а потом стать жестче, как она любит, а когда ее вновь затрясет от чувственного удовольствия, снова обескуражить ее нежностью, жечь ее, чтобы горело в моих руках на нашем брачном ложе, словно в драконьем огне, владеть, как подобает мужу, а не это вот все. Так что моя мысль норовила соскользнуть. Я удерживал нить беседы с серебряным змеем отчаянным волевым усилием. Прошлой ночью мы расширили контур, что опоясывал твой особняк, Гидеон. Сделанным спокойствием тем временем пояснял Алик. Мы просто должны были поймать Илиаса. В момент замыкания мальчишки-вора в контур последователи культа бездны, который все организовал, потеряли бы с ним связи, и мы тут же отследили бы изменников по магическим наводкам. Ведь Илиас был пешкой в их амбициозной игре. Они манипулировали им через месть, надавив на историю утраты магии его отцом при твоем появлении. Им даже сильно стараться не пришлось, лишь слегка сместили акценты. Не суть. Все выяснилось за несколько часов. Мы с правителем и еще несколькими привлеченными магов ближнего круга успели продумать ловушку, но, насмешливо изгибаю бровь, твоя матушка Гидеон вмешалась и сместила контур, так что в него попали и вы с Эстер, и Академия, и все адепты, а все сильные маги были сконцентрированы вне контура. Мы ведь меняли его периметр по совершенно другой траектории. Я знал, лицо Алика лишь казалось спокойным. У моего тестя лишь едва заметно дернулась нижняя века. Красноречиво. Но она просто взяла и... Я захохотал. Мама устроила нам с Эстер боевое крещение. Испытание любви. Вбила в наши метки один общий гвоздь, так что теперь наш брак не подлежал расторжению никакими уловками. А ты типа не ожидал? Я не верил Алику ни на грош. В смысле, в той части с его праведным возмущением, что он спелся с моей матерью, великой и ужасной каменной драконицей, я верил вполне. В итоге Илиас лишен сил. Это и есть его наказание. Умный, талантливый парень, жаль. Посмотрим, можно ли с ним что-то сделать и стоит ли. Культ бездны уничтожен. Враги терновой короны наказаны. Спруты вновь вывернулись в последний момент, оказавшись добрыми друзьями и союзниками. Все кончилось хорошо, но я бы не стал так рисковать ни дочерью, ни тобой, если на то пошло. С чувством выговорил серебряный змей, обрушиваясь в кресло напротив меня. Пригубил из кубка, что стоял на низком столике, и вдруг, хватившись, продолжил. «Потому что жизнь Эстер на тебе завязана». «Стал бы», — отрубил я, — «и был бы прав. Я благодарен». Теперь уже Алик недоверчиво изгибал бровь, демоны. А мертвячка-лекарша права. Мы и впрямь чем-то похожи. «Благодарен? Тебе хватило на такое мудрости и холодного расчета, и на сделку с моей матерью, и на то, чтобы вовремя закрыть глаза, и на то, чтобы слишком поздно понять, что магический контур замыкают не так, как вы, змеи, планировали, и натурально сыграть удивление перед правителем. Я, быть может, так не смог бы». «У тебя будет шанс это проверить», — усмехнулся Алик, прекратив ломать комедию. «В смысле? Я встретился взглядами с серебряным змеем. Он заговорщицки подмигнул мне кобальтовым глазом. Мне померещилось или что? Это было явно слишком. Я считаю, что заслужил отдых. Я не был в заслуженном отпуске со свадьбы правителя, чтоб ты понимал. Я уеду с Элиной и детьми, кроме Эстер, разумеется. А Академия Белый Стан останется на тебе». Я вытаращил на Алика глаза, а он просто плеснул мне в кубок черного бодрящего нектара – кофе. Этот напиток пришел в Морави из немагического мира и очень полюбился драконам. Но нужно много выдержки, чтобы кофе не одурманил драконий разум, что особенно обидно. Люди и змеи великолепно его переносят. Я сделал глоток. «Зачем это, Алик? Я устал. Не могу я устать, серебряный змей? Особых дел я на тебя не оставляю. Так, по мелочи». Нота из Аскарда пришла. Аскарда – твердыня ледяных драконов. Иномиряне. Из Асета – мира драконов. Слышал про такой? Юный Виктор и твой друг, дракон Кайрайдас, оттуда родом. «Не скажи», – ухмыльнулся, пропустив шпильку. «Виктор как будто бы скорее отсюда, чем из Асета. С Виктором вообще интереснее, чем может показаться. Но это мы через полгодика обсудим. Сейчас на повестке только нота из Аскарда. Наука, лекции. Почему бы не согласовать визит светил из Аскарда с учебными целями? Разберись с этим». Я оскалился и коротко кивнул. Мне бы тогда слушать серебряного змея повнимательнее, но я пропустил фразу о Викторе мимо ушей. Решил это общее место, за что 5 месяцев спустя меня ожидал сюрприз. Правда, тогда я этого не знал. Я ушел, Гидеон. На ближайшие 2 месяца считай ты ректор. Займись учебным планом и пригляди за порядком, подытожил серебряный змей. 5 месяцев спустя. Эстер. Гидеон вел лекцию по искусству черной магии. Мне нравилось, как он говорит. Я до сих пор грешила тем, что иногда переставала его слушать, слышала лишь приятный звук голоса и теряла нить. О чем же лекция? И неумолимо отрабатывала за свою невнимательность этому беспощадному декану уже вечером этого же дня или ночью, а иногда Гидеон и вовсе не дожидался ночи. Отработка настигала нас где-то в большом перерыве. Так и в этот раз я потеряла нить. Про что там у нас лекция? Без понятия. Услышала только, как один недальновидный адепт из новеньких, переведенных в белый стан из другой магической академии, о ужас, фыркнул в ответ на жесткое наставление моего грозного декана-дракона и тут же за это поплатился. Я любила смотреть, как злится мой муж. Мне нравилось, как за окном начинают бить молнии прямо в землю во дворе Академии, как разражается лютейшая буря, и это несмотря на то, что способности мужа так полностью и не восстановились после путешествия по миру бездны. Но это все в будущем. Я была спокойна и наслаждалась каждым днем вместе. И мне нравилось сейчас каждое его грозное слово. Нравилось, как Гидеон с рыком велел всем убираться к демонам из аудитории. Нравился терпкий запах грозовой свежести, заполнивший комнату, и как все немедленно удирали. Оставалась лишь я. Несколько шагов по ступеням на возвышение лекторской кафедры. И вот уже я в жестких руках мужа в очередной раз. Переживаю обращение его почти божественного гнева в сладкую штормовую страсть. Я быстро сбрасываю одежду, потому что он непременно ее порвал бы. Я с жаром отвечаю на его требовательные ласки, отдаюсь ему прямо в аудитории на ближайшем столе, принимаю в себя, чувствую его. На каждый жесткий толчок вторжения его мужской плоти глубоко в меня – мир немного меняется. И когда в этот раз муж горячо изливается в меня, мы валимся в деревянную щепу. Очередной стол сгорел в пламени нашей страсти. Я смотрю в потолок аудитории, пытаясь выровнять дыхание. Прижимаюсь к обнаженному телу мужа. Гидеон ласково целует меня в висок. Что-то произошло, вдруг понимаю я. Что-то очень важное. Чувствую, что судьба только что изменилась. «Эстер!» – бессловно обращается ко мне любимый штормовой дракон. «Что, любимый? Твой отец зовет нас. Срочно!» Мы быстро одеваемся. Гидеон небрежным магическим пасом пальцами восстанавливает разрушенный стол, и мы уже быстрым шагом выходим из аудитории, держась за руки. «О, я знала, зачем отец зовет нас. Вчера вечером пропала Диара, моя двоюродная сестра, дочь правителя Моравии, великого черного змея Арона и маминой старшей сестры Алисы. Диара не просто пропала, ее, как в сказке, унес дракон. Я улыбнулась, потому что знала, История, которая сейчас началась у сестры, закончится сказочно, прекрасно, счастливо. Но я также знала, что отец, правитель и еще много кто не разделяют моей лояльности к драконьему племени. Так что зачем отец вызывал нас в свой кабинет, не было сюрпризом. Наверняка там сейчас разгневанный правитель потребует у Гидеона построить портал в далекий мир, где теперь оказалась Диара. Гидеон будет уклоняться по убеждениям и из братско-драконьей солидарности. Я буду поддерживать мужа. Ведь это именно из-за него тот дракон пришел к нам и забрал мою сестру. Так что мы сейчас спешим навстречу грандиозному скандалу. «Где моя дочь?» Пугающе ровно шипит Арон, как будто ко всем нам, а не только к отцу. «Я прекрасно осведомлен, что здесь сейчас все причастные к ее зачислению и исчезновению. Арон». Отец медленно поднялся из-за стола и поднял руки ладонями вверх в примирительном жестом. «Мы с этим разберемся. Давай составим план, обсудим по существу. В ректорском кабинете сейчас были не только мы с Гидеоном, еще мой друг, юный огненный дракон Виктор. Наверное, потому что он единственный в Академии, родом из того самого драконьего мира, где терялся след Диары. Я держала Гидеона за руку, сплетя пальцы. Меня переполняла нежность. Я все еще тонула в чувственных воспоминаниях о том, что между нами так недавно произошло. У меня вдруг закружилась голова. От гнева правителя в просторном кабинете словно кончился воздух. Магические потоки бурлили, магия сходила с ума. Гидеон положил мне руку на центр спины, чтобы привычно вытянуть из меня дискомфорт. Он часто так делал, а сейчас это вдруг не сработало. Наоборот, стало хуже. Во рту появился железный привкус. Отец уже не был поглощен правителем. Кобальтовые глаза, такие же, как мои, смотрели цепко, очень внимательно. У отца мелко дернулась нижняя века. «Демонова бездна», — прочитала я по губам отца. «Чего это он?» Даже правитель Арон перестал расплескивать яд и угрозы. В комнате пахнуло грозовой свежестью, и я с облегчением сделала глубокий вдох. Но меня вдруг качнуло. Гидеон придержал меня за талию. «Я бы вас поздравил», — прошипел Арон и снова перевел взгляд бездонных черных глаз на моего отца. «И тебя тоже, Алик, но у меня пропала дочь. Свяжись с сильнейшими артефакторами и порталистами. Куда бы это существо ее не унесло, я иду за ней. А наши драконы меня проводят». Я перевела взгляд на юного Виктора. Черноволосый огненный дракон стоял перед разгневанным правителем с ровной спиной. В своем мире он наследовал престол огненной державы, и его было не впечатлить гневом правителя. Отец Виктора и сам любил погневаться громко. Так что, а впрочем, что-то я уловила в прозрачно-голубых глазах Виктора. Он отвернулся от отца с правителем, точно их тут вовсе нет, а те как будто и не разозлились. Странно, но не страннее, чем то, что случилось дальше. Виктор быстро переводил взгляд с меня на Гидеона, потом снова на меня, на мои глаза, затем куда-то вниз на мой живот и снова мне в глаза. «Да что тут происходит, Эстер?» — тихо произнес огненный дракон. В его глазах недоумение сменилось озарением, а потом он пошатнулся, лицо исказило мука, словно его пронзила жгучая боль. Виктор упал передо мной на одно колено, схватился за левое запястье и чуть ли не зарычал сквозь сжатые зубы. «Изначальная сила, я ничего не понимаю». Правитель перестал скандалить вовсе. Они с отцом заботливо подхватили Виктора под руки и усадили на светлый диванчик для посетителей. «Отдышись, парень», — усмехнулся правитель. «Ты попал, конечно». «Мда», — горько протянул мой отец, беря Виктора за левое предплечье. Он осторожно отвел рукав форменного пиджака огненного дракона. На коже Виктора расцветала метка. Завитки проявлялись прямо на глазах. У них был серебристый отлив. По руническому ставу словно пробегали маленькие белые грозовые молнии. И тут до меня начало доходить, что только что произошло. На глаза навернулись слезы, мне вновь перестало хватать воздуха. Гидеон, который последние несколько секунд стоял замерев, подобно мраморному изваянию рядом со мной, вдруг прижал меня к своей груди, крепко, но очень осторожно. Гидеон, я, кажется, даже не прошептала имя мужа, просто беззвучно пошевелила губами, но он меня, конечно, услышал. Штормовые глаза смотрели на меня с нежностью. Муж подхватил меня на руки, я обвила его широкую шею руками. Я перестала замечать всех остальных. «Гидеон, я что? Мы что? У нас будет ребенок, Эстер?» Ласково прозвучал голос мужа в моих мыслях, а на его губах сейчас блуждала удивительно светлая улыбка. «Дочь, штормовая змейка». «Так вот, что ты имел в виду, Алик», — вдруг произнес мой муж вслух, переводя взгляд на моего отца, «что с огненным драконом вообще интереснее, чем может показаться? А ты, маленький дракон, признавайся, знал, что станешь истинным моей дочери? Ты же видящий». Я взглянула на Виктора. Он улыбался. Через боль, которую, очевидно, причиняла ему сейчас свежесотворенная метка истинности. «Знал», — просто ответил дракон. «Поэтому помогал», — прошептала я. «Это была моя судьба, Эстер», — выдохнул Виктор. «Я чувствовал ее, даже когда еще не было четких видений. Желание защищать ваш брак было для меня непреодолимым. А почему так, я понял намного позже, но...» «Интриганты», — скучающим тоном перебил правитель Арон. «Все, до единого. Тут отбор кадров и зачисление в академию по этому принципу, да, Алик?» «Арон», — улыбнулся мой отец. «А ты как хотел, если ты сам по этому принципу отбираешь приближенных?» «Твоя правда?» — усмехнулся правитель и посмотрел на меня внимательно. «Твоей матери будет непросто это принять, Эстер. Она пока не примирилась с драконом в своей семье. Ей не хватит широты взглядов». «Мама примирится», — вдруг твердо произнесла я, заглядывая в бездонные глаза Арона, в которых плескалась первородная тьма. «Потому что мама любит меня и принимает мой выбор, и она за меня порадуется. А вы сможете порадоваться за Диару?» В ректорском кабинете повисла тишина. Виктор и мой отец широко одобрительно улыбались. Гидеон все так же держал меня на руках, заботливо прижимая к мощному горячему телу. Я обнимала мужа за шею, я ничего не боялась. Я была свободна и счастлива, под абсолютной защитой. И наблюдала исторический момент. Великий черный змей, правитель Арон, на несколько мгновений лишился дара речи.